Глава 4. Приманка. Полковник почти не сомкнул глаз в эту ночь и едва рассвело уже сидел за столом в своем кабинете. Кто такой трефовый валет? Как его на самом деле зовут? Откуда он так много знает? А главное, где его искать? Все эти вопросы не давали Дэну покоя. В конце концов он заподозрил своего секретаря. Не в исполнении роли валета. Олаф слишком большой слюнтяй для этого, а в снабжении его информацией. Боундри нажал кнопку звонка. Вошел Гансон и мрачно уставился на своего шефа. «Мисс Марч пришла?» — спросил Дэн. «Да, сэр». «Где вы были вчера вечером?» «Я отлучился. Могу же я хоть изредка заняться личными делами?» Боундри задумчиво кивнул головой. «Разумеется. А почему вы сегодня в таком скверном настроении?» «А в каком настроении мне быть? Вы мне обещали, что у меня будет много денег, и я смогу уехать к моему брату в Америку. А где деньги?» «Я должен был уехать в марте, потом в мае, июне, сентябре. И вот уже скоро зима, а я все еще не уехал». «Друг мой», — возразил полковник, — «вы слишком нетерпеливы и напрасно нервничаете. Думаю, что смогу вас отпустить на следующей неделе. А сейчас пришлите ко мне, мисс Марч», — приказал Боундри. Секретарь вышел. Минуту спустя появилась Лолли. «Так где же вчера пропадал Гансон?» «Я не нашла его. Жаль. Надо поскорее избавиться от Олафа», — подумал полковник. «Вы должны немедленно познакомиться со Стаффордом Кингом». Девушка покачала головой. «Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовался Дэн. «Кинг не принадлежит к тем молодым людям, которые приглашают поужинать первую встречную, а потом открывают ей свое сердце, едва успев осушить бутылку вина». «Я тоже не причисляю его к этому сорту людей», — сказал полковник. «Но вы толковая девушка, Лолли, и вы сумеете добиться своего. Я был бы очень рад, если бы он лишился своего поста в Скотланд-Ярде. И не потому, что у нас есть основания бояться его. Просто он слишком вмешивается в ваши дела», — закончила Лолли. «Но скажите, как далеко я должна с ним зайти?» «Как можно дальше», — решительно заявил Боундри. «Вы должны его скомпрометировать настолько, чтобы дальнейшее его пребывание в полиции стало немыслимым». «А моя девичья честь?» — спросила мисс Марч. «Если вы ее потеряете, то мы вам купим новую», — сухо отрезал полковник. «По-моему, нам всем следовало бы обновить свою честь». Лолли нахмурилась. «Это будет нелегкая задача», — сказала она. «Гораздо сложнее, чем соблазнить мистера Спильбюри». «Не пора ли вам замолчать?» — прикрикнул на нее Дэн. «Я не раз уже говорил, что вам следует сразу же забывать обо всех наших делах, как только они окончены. Вы все еще меня не поняли». Полковник стремительным движением поднялся с кресла. «Я не склонен церемониться с женщинами в большей мере, чем с мужчинами», — угрожающим тоном продолжал он. «И если вы не будете беспрекословно мне повиноваться, то я вас сломаю, как фарфоровую статуэтку. Не вздумайте брать пример с Кокса Грегори». Девушка задрожала, и лицо ее стало пепельно-серым. Она пролепетала. «Простите, полковник, я и в мыслях не имела». «Делайте то, что я вам говорю», — сказал Дэн. «Вы должны остаться со Стаффордом Кингом наедине так, чтобы были свидетели, которые смогут это подтвердить. А потом будете кричать, что он вас изнасиловал, ясно?» Лолли кивнула. «И не показывайтесь мне на глаза до тех пор, пока не выполните это задание. А Мэзи Уайт я займусь сам», — закончил полковник. Глава 5. Сюрприз для Боундри. Дэн вышел из машины у дома своего компаньона Сола Уайта и нажал кнопку звонка. Ему открыла Мэзи. «Вы хотите видеть моего отца?» — спросила она. «Сначала я желал бы поговорить с вами», — сказал полковник. Девушка проводила его в гостиную, села в одно из кресел и приготовилась слушать. Боундри уселся напротив нее. «Мы всегда были добры к вам, мисс Уайт», — начал он. «Кто такие мы?» — удивленно переспросила Мэзи. «Я говорю от имени всех компаньонов вашего отца», — пояснил Дэн. «Если Соломон вас всю жизнь вкусно кормил, красиво одевал, растил вас в этом великолепном доме, то этим вы были обязаны всем нам». «А я думаю, что должна благодарить за это только своего отца», — ответила девушка. «Ведь все то, что он заработал, принадлежит ему». Боундри слегка нахмурился. «Сол и в самом деле многое заработал, и скоро получит все, что ему за это причитается». В голосе Дэна прозвучали угрожающие нотки. Но полковник тут же улыбнулся и применил тему разговора. «Я был в Орфеуме вместе с мистером Сильва. Я видела вас», — кивнула Мэзи. «Вы великолепно играли, особенно если принять во внимание, что вы еще ребенок. Пинто сказал, что вы самая лучшая актриса, какую ему когда-либо приходилось видеть». «Он действительно так думает, ведь именно он устроил вас в театр». «Я очень благодарна господину Сильве». «К вашим услугам весь мир, дитя мое. Вас ожидает блестящая будущность, жемчуга, бриллианты, огромное состояние. И господин Пинто Сильва, который даст вам все это». В ответ Мэзи тяжело вздохнула. «Я надеялась, что об этом больше не придется говорить», — сказала она. «Я не знаю, как принято реагировать на подобное предложение в вашем кругу, но в моем это воспринимают как оскорбление». «А что, черт побери, вы называете своим кругом?» — осведомился Боундри. «Порядочных людей», — ответила Мэзи, вставая. «И дело не только в том, что мистер Сильва женат у себя в Португалии». Полковник прервал ее. «Он собирается разводиться. И слову Пинто можно верить. Но вы правы. Дело действительно не в мистере Сильва, а в господине Стаффорде Кинге, который ухаживает за вами». Девушка покраснела. «Вы знаете, что Кинг полицейский?» — спросил Боундри. «Он начальник уголовного отдела Скотланд-Ярда», — сказала Мэзи. «Или вам это неизвестно?» Боундри повысил голос. «Для меня он просто-напросто полицейская ищейка, которая пытается совать нос в мои дела. Если ваш отец помогает ему в этом, то в жизни Соло появятся большие осложнения. Разве только... что? Разве только этому помешают добрые сердца его друзей Пинто Сильвы и Дэна Боундри», многозначительно закончил полковник. «Что вы подразумеваете под осложнениями?» — спросила девушка. «Если вы хотите этим сказать, что вы прервете с моим отцом деловые отношения, то я буду счастлива. У него имеются средства к существованию, а я зарабатываю в театре». «Средства ему не понадобятся. В тюрьме кормят бесплатно». «Туда мы отправимся вместе, Дэн», — послышался взволнованный мужской голос. Полковник повернулся и взглянул на появившуюся в дверях худощавую фигуру. «Ах, так вы слышали наш разговор, Сол», — сказал он неприветливо. «Если вы собираетесь упрятать меня в тюрьму, то готовьтесь составить мне компанию вместе с Пинто, Сельби и остальными». Боундри улыбнулся. «Быть может, вы мне скажете, за что именно нам суждено очутиться там? Самые ловкие сыщики Скотланд-Ярда вот уже несколько лет пытаются нас схватить, но все их старания, как видите, безуспешны. Или вы полагаете, что полиция, имея показания этого негодяя Гансона...» Сол перебил его. «Значит, Олаф решил стать порядочным человеком?» «Гансон — подлый вор», — заявил полковник. «Он сбежал от меня, прихватив с собой 300 фунтов, что я довел до сведения полиции». «Понимаю», — кивнул Уайт. «Вы подали жалобу на него, чтобы лишить его возможности выступить свидетелем против вас. «А какое преступление вы припишете мне?» «Я поручил из банка для проверки предъявленный вами чек на сумму 4000 фунтов. Он подписан якобы мною и Пинто». «Совершенно верно. Вы оба подписали этот чек в моем присутствии». Боундри покачал головой. «Вы неисправимы, Уайт. Мне-то вы могли бы сознаться в своих проделках. Я как раз пришел, чтобы поговорить об этом чеке». «Вы хотите обвинить меня в подделке вашей подписи? А что, если я испорчу вашу игру?» «Не выйдет, Сол. У меня найдется дюжина свидетелей, которые подтвердят, что в день подписания чека я находился в Брайтоне». «Но ведь вы уехали туда ночью, уже после этого. Мы должны были встретиться в Брайтоне на следующий день для дележа добычи», — вскипел Уайт. «Для дележа добычи?» — повторил Боундри. «Я вас не понимаю». «Год тому назад вы заставили молодого судовладельца Бальстона вложить 50 тысяч фунтов в мошенническое предприятие. Я не хочу распространяться в присутствии моей дочери о подробностях, но вы и Пинто попросту выманили у него эту сумму путем шантажа. Бальстон тогда уплатил вам последний взнос, и 4000 фунтов составляли мою долю, помните?» Мэзи ахнула. Полковник жестко проговорил: «А если вы рассчитываете, Сол, на признание молодого человека в том, что у него были какие-то дела со мной, то вы ошибаетесь. Повторяю вам, о шантаже мне ничего не известно. А вашей дочери я предложил: если вы рассчитываете, что моя дочь окажется в вашей компании, то вы ошибаетесь», — перебил его Уайт, шагнув к нему. Полковник поспешил ретироваться. Садясь в машину, он почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Обернувшись, Дэн увидел перед собой улыбающегося Стаффорда Кинга. «Очень сожалею, что вынужден помешать вам», — сказал сыщик, — «но у меня есть ордер на ваш арест». «По какому обвинению?» — быстро спросил полковник. «В вымогательстве». Дэн облегченно вздохнул. Мистер Кинг это заметил. «Боундри, а вы боялись, что я арестую вас по обвинению в убийстве Кокса Грегори?» Полковник промолчал.